«Почему нет, если могу?» — хмыкнул я. «Во дворце у меня такой возможности не было. В те времена мои хотелки четко регламентировались. Я получал все, что нужно для комфортной жизни и даже немного больше, но если мне что-то хотелось, а в ответ получал нет, то изменить данный факт уже было невозможно. Например, как это было с моим желанием учиться в столичной академии. Стратус тогда лично пришел ко мне и объяснил, почему это невозможно. Мол, мой статус будет мешать учебному процессу других студентов. Естественно, я так просто не сдался, но итог был один – продолжение обучения с Гарана. Возможно, мне просто сравнивать ни с чем, но во дворце я никогда не чувствовал себя привилегированной особой. «Тоже верно», – кивнул Дэри. «Хорошо, сегодня вечером у меня доклад у мэра и я передам ему твою просьбу о встрече. А может, без встречи?» – уточнил я. «Пусть скажет своим людям, чтобы они проявили внимание к документам, которые подаст Шигран. Ты ведь знаешь, кто это?» «Я знаю всех торговцев Суры», – кивнул он. «Не со всеми знаком лично, но знаю всех. Ну вот, пусть поможет», – произнес я. «Эх», – вздохнул Дэри. «Давай я просто передам твою просьбу, а он сам решит, что делать. Просто эти дебилы из канцелярии даже моим документам внимания не уделяют. Пару раз было, теряли. Какая-то у мэра хреновенькая команда», – покачал я головой. «Нормальная, на самом деле», – пожал плечами Дэри. «Я, конечно, тут возмущаюсь, но стоит признать, что работа у них и впрямь выше крыши». Попрощавшись с капитаном, направился домой, по пути заглянув в публичный дом. «Сегодня у нас выходной и все отдыхают. А вот на следующий день, когда я гонял Грика с Даном во дворе, история продолжилась. Причем немного неожиданным образом. «Приветствую, барон», — услышал я со стороны калитки. Повернувшись, увидел пухлого мужчину в дорогой одежде, которого сопровождали два амбала в доспехах легиона. Хотя нет, если приглядеться, то только по образцу тех, что носили легионеры. «Не останавливайся», — бросил я Танису, который давил магией на Грика, после чего направился в сторону калитки. «Приветствую, уважаемый. С чем пожаловали?» «Я по поводу вашей просьбы», — ответил он. «Ох, прошу прощения, что не представился. Мое имя Апий, граф Апий Ван. Исполняю обязанности мэра Суры». Полноватый, с гладкой белой кожей и кудрявыми волосами мужчина стоял у калитки и улыбался мне, а я был, прямо скажем, удивлен. «Хаем», — выдал я, открывая калитку. «Что ж вы лично пришли, господин мэр? Прошу, проходите в дом. Гарана, организуй нам чай». Старик тренировался вместе с нами, но когда к дому подошли незнакомцы, поднялся на ноги и ожидал развития событий. «Благодарю, барон», — кивнул Апий, заходя во двор. «Вы двое, подождите нас здесь». Это он своей охране, которая без слов заняла позицию возле калитки. Ребята, к слову, были непростые, оба имели 4 звезды, да и сам Апий 3-звездочный. Вспомнился дворец, где на официальных встречах меня тоже сопровождали 2 4-звездочных телохранителей. Доспехи у них, конечно, были в разы лучше, ну так и я принц, а не граф. «У нас тут беспорядок», — произнес я, заходя в дом. «Женщина, которая занималась уборкой, умерла, а новую так и не нашли. Присаживайтесь», — указал я на стол в гостиной. Так как шли мы не торопясь, Гарана уже занимался приготовлением чая. «Все в порядке, ваше высочество», — произнес Апий, осматриваясь. «Видели бы вы мой кабинет, да и в покоях не сильно лучше, хотя у меня уборщица как раз есть. Мужчины могут позволить себе некоторый беспорядок», — кивнул я, садясь напротив него за стол. «Но предел должен быть всему, так что иногда приходится заниматься уборкой. Не могу не согласиться, ваше высочество», — улыбнулся он, покивав. «Я, порой, даже сам начинаю наводить порядок, но получается так себе. С порядком в этом мире вообще сложновато. И это ко всему относится, к порядку в доме, порядку в жизни, порядку на работе. Понятно, к чему он ведет?» «Это да», — покивал я. «Слышал, у вас на работе полный бардак. Сочувствую. Бывают же люди, да, и себя подставляют, и других. Мой предшественник за все ответит», — вздохнул Апий. «Жаль, что мне от этого не легче. Этот человек умудрился практически всю казну выкрасть, из-за чего мне теперь особенно сложно. Но ведь его поймали, в чем проблема?» «Не понял я. Так сложно вернуть деньги в казну, вы даже не представляете, насколько», — вздохнул Апий тяжко. «Там и бюрократия, и человеческий фактор, да и закон описывает такую ситуацию не очень точно. Непонятно, куда конфискованные деньги переводить. В общем, я даже не надеюсь на возвращение этих денег в ближайшем будущем. Меня и в своей-то стране подобным юридическим нюансам не учили, а в Драуме, где законы могут сильно отличаться, я Апию вообще ничем помочь не могу, да и желания такого нет. Сочувствую, изобразил я на лице то самое сочувствие. Сложно вам, хорошо, что моя просьба ерундовая. Прошу прощения, что отвлекся, ваше высочество, произнес он. Вы правы, я сюда не жаловаться пришел. Давайте поговорим о деле. Почему-то я себя бесчувственным человеком ощутил, но это быстро прошло. Кого мне здесь жалеть-то? Судя по всему, у вас какие-то трудности с моей просьбой, спросил я, кивая Гарана, который поставил на стол кружки с чаем. Благодарю, кивнул Апий Гарана. Трудности, конечно же, есть, но все решаемо. Честно говоря, ваше высочество, вопрос со складом легко решается, и я здесь не совсем по этому вопросу. Ваш вопрос, я, несомненно, выслушаю, но давайте сначала мой решим, произнес я, сделав глоток чая. Сталкивался я с таким приемом, типа твоя проблема не проблема, давай сначала о моей поговорим, а потом выясняется, что и первая проблема может стать проблемой, если не договоримся о второй. Да что там решать, ваше величество, пожал плечом Апий. Присылайте вашего человека с документами, в канцелярии ими займутся. И долго канцелярия моими документами будет заниматься, спросил я. Сомневаюсь, что долго, ответил Апий. А потом, ой, я не знал, что так будет, виновных накажут, все исправит, только подождите. Может, не будем вокруг да около ходить, спросил я, поставив кружку на стол. Вы мою просьбу выполните? Конечно, ваше высочество, не дал он мне договорить. Проволочек не будет, жизнь штука неопределенная, но я всеми силами постараюсь, чтобы их не было, ответил он серьезным тоном. Однозначного ответа я так и не получил. Хорошо, понял. Тогда давайте перейдем к вашей просьбе, произнес я, после чего сделал глоток чая. Хм, даже не знаю, как начать, поджал он губы в задумчивости. Вы ведь в курсе, что я организовал тренировочный лагерь у Северных Ворот? Он, естественно, ответил я, пытаясь понять, что он от меня хочет. Прошу прощения, глупый вопрос, кивнул он, признавая ошибку. Спрошу иначе. Вы не задумывались, зачем я его организовал? Ох-хо-хо, и что мне ответить? Апий явно не в курсе, что именно я подал эту идею и чем именно ее обосновывал. Это нормально, я был не против, что Дари припишет авторство себе. Смешно, что мэр поступил так же и заявился с этим к настоящему автору. Я не хочу показаться грубым, но можно ближе к теме, произнес я слегка просительно. Поймите правильно, подоплека может быть разной, и я устану перебирать все, что придет мне на ум. Понимаю, кивнул Апий. Это вы меня простите, опять я задал не тот вопрос. Просто мне сложно озвучить просьбу. Она простая, но учитывая ваш титул, мне уже любопытно, усмехнулся я. Кхм, кашлянул он в кулак. Дело в том, что тренировочный лагерь – это важный элемент обороны, который по-настоящему заработает лишь со временем. Для этого там должно тренироваться гораздо больше людей, чем сейчас. Это позволит местным сплотиться, почувствовать, что они не одни, выйти на защиту города, зная, что соседи их поддержат. Но сейчас там очень мало людей и их количество увеличивается слишком медленно. «Ну а я здесь при чем?» – спросил я, когда он взял паузу. Апий явно ждал этого вопроса, но мне было плевать, хотелось уже поскорее к сути перейти. «Вы влиятельны в этом городе», — ответил Апий прямо. «Вы определенно можете помочь мне привлечь больше людей к тренировкам. Я уже говорил охотникам, чтобы шли на тренировки», — пожал я плечами. «И все», — уточнил Апий. «Просто говорили идти, а чего вы еще хотите?» — спросил я, подняв бровь. «Чтобы я поставил штандарт света, призывая к воротам весь город, господин мэр?» «Нет, нет, нет», — поднял он руки. «Ничего подобного. Просто я надеялся, что вы можете не просто сказать людям идти, а поговорить с ними, объяснить, что тренировки важны. Возможно, даже провести пару тренировок, ведь вы не абы кто, а...» Граф, оборвал я его. «Не перегибай палку. Какие нахер тренировки? Я кто по-твоему, центурион какой-то? Я, чтоб тебя, наследный принц Атолы. Прошу прощения, ваше высочество», склонил он голову. «Я неправильно выразился. Возможно, вы сможете просто понаблюдать, поднять мотивацию своим присутствием. ТЦ, цыкнул я, вздохнув. «Вы из одной крайности в другую кидаетесь, господин мэр. Я наследный принц Атолы, а не сошедшее с небес божество, и даже не мой предок. У меня с самомнением все отлично, но не настолько, черт возьми. Может и не божество», — поймал он мой взгляд. «Но учитывая, сколько людей с памятью крови в Суре, и кто ваш предок, ваше влияние на местных несколько больше, чем вы думаете. Такое, конечно, приятно слышать, но я по-прежнему не вижу смысла вмешиваться. И все-таки, нет», — покачал я головой, — «слишком рискованно для моей репутации. Если я начну привлекать людей, а их будет слишком мало, я буду выглядеть не очень хорошо. Ваше высочество», — вздохнул Апий, — «скажу вам по секрету, но наверху принято решение, что Суре не нужна защита. Армия не придет. Если демоны вновь нападут на город, защитить его смогут только сами горожане». «На основании чего принято такое решение?» — спросил я, нахмурившись. «На основании разведданных», — ответил он. «Была произведена масштабная разведка территории демонов, и никаких угроз не обнаружено». «Но это глупо», — произнес я. «Если нет скоплений демонов рядом с городом, значит, они не нападут? Кто такое придумал?» «Сура несколько столетий являлась безопасным городом», — пожал плечами Апий. «В сравнении с другими городами охотников, возможно, левое крыло посчитало, что так все и останется. Я не разбираюсь в их работе. Возможно, они и правы». «Тогда чего вы опасаетесь?» — спросил я. «Того, что они, возможно, правы, а, возможно, и нет», — ответил он. «Да вы параноик, господин мэр», — усмехнулся я. «Работа такая», — вздохнул он. «Но скажу так, ваше высочество, за 20 лет, что его величество Авитус гоняет меня по различным заданиям, мое чувство беспокойства очень редко ошибалось. Возможно, меня уже не будет здесь, но Суре точно не помешает дополнительная защита. Мне банально страшно от осознания того, что я живу в приграничном с демонами городе без нормальной защиты. Понимаю, у вас нет повода верить моим словам, но прошу, помогите, хоть чем-нибудь, я не останусь в долгу. Хм, если двоюродный брат королевы будет у меня в долгу, это уже другой разговор. Я подумаю, что можно сделать», — изобразил я усталость. «Но сначала давайте разберемся с тем, что можно сделать легко и просто. Например, с одобрением прошения на постройку склада». Глава 14. «Смотри, Гряк», — взвесил я в руке мешочек. «Знаешь, что это такое?» «Кофе», — произнес он растерянно. «Мое кофе. Понять гоблина можно. Будь на моем месте кто-то другой, например, Танис, и Гряк уже бросился бы на него». «Именно», — кивнул я, после чего указал на миску, лежащую рядом со мной на лавке. «А это что такое?» «Миска», — ответил он медленно. «Верно», — вновь кивнул я. «Моя миска. И все, что в ней окажется, мое. Теперь слушай внимательно. Сейчас Танис прижмет тебя к земле, и каждую секунду, пока ты не встанешь на ноги, я буду перекладывать по одному зернышку из твоего мешочка в мою миску. Понимаешь, что это значит?» «Вождь жесток», — произнес он, не спуская глаз с мешка в моей руке. Гряк возмущен. «О, а как вождь возмущен, что Гряк до сих пор землю жует, вместо того, чтобы встать», — произнес я иронично. «Готов, Танис?» «В любой момент», — ответил Танис насмешливо. «Давай», — отдал я команду, и Танис дал. Воздух вокруг Гряка задрожал, а трава у его ног прижалась к земле. «Охренеть», — выдал Танис. «Потому что Гряк стоял, как седьмой легион при обороне Сатраимираны, без права на поражение. Стоял, не отводя взгляда от мешка в моей руке. Мне даже как-то неловко стало». «Хватит, Танис», — вздохнул я, и через пару секунд, когда магия рассеялась, кинул мешочек Гряку. «Держи, и помни это ощущение. Сегодня ты стоял ради кофе, завтра, возможно, будешь стоять ради нас». «Ну ты и сравнил», — покачал головой Танис. «Мы и кофе». Смех смехом, но Гряк преодолел свою стену, пожал я плечами. «Дальше должно быть попроще». А Гряк продолжал стоять, с удивлением смотря на мешок в своей руке. «Гряк понимает разницу», — произнес он, когда я уже встал с лавки, собираясь вернуться в дом. «Миску-то надо на место положить». «В этом я не сомневаюсь», — ответил я, повернувшись к нему. С разговора с Апием прошло 2 дня, и пока Шигран не сообщал о том, что наше дело сдвинулось с мертвой точки, а пока этого не произойдет, я и пальцем не пошевелю для помощи мэру. Так что приходится заниматься исключительно развитием и тренировками. В рейд с заполненным вещмешком идти не хочется, да и неудобно, склад не строится, вечно пить пиво и ходить по публичным домам быстро надоедает. Мне, во всяком случае. А тогда, слышал, некоторые люди только этим и живут. Помимо магического развития занимался и обычным. Спасибо Гарана, который продолжал донимать с учебой. Вчера он заикнулся, что надо бы подтянуть литературу, и теперь я с тоской ожидаю новых уроков. Мало мне было кузнечного этикета гномов, который мне никогда не пригодится, так теперь еще и литература. Гарана, монстр. Как он сам со скуки не помер, вычитывая всю эту бесполезную информацию. Шигран появился на следующий день и помимо различных документов, которые полагаются партнеру по совместному делу, принес и новость о том, что разрешение на строительство большого склада получено. А значит, и мне пора задуматься о помощи мэру. Лично я тренировками из принципа заниматься не буду, да и не дай боги дойдет эта новость до Толы, обязательно ведь спросит потом кто-нибудь, с какой стати принц тренировал чужое воинское формирование. Так что нет, мне и положение не позволяет лично тренировать бойцов, и политика, если речь идет о чужих подданных. Но раз уж мэр пошел навстречу, то и мне надо что-то придумать. На следующий день после встречи с Шиграном решил провести тренировку за пределами города, у северных ворот, если быть точным. Увы, но во дворе дома полноценную тренировку устроить не получается, техники там особо не отработаешь. Но и переться черт знает куда ради обычной тренировки я тоже смысла не вижу. Так что, подготовив снаряжение, сразу после завтрака отправились к северным воротам. Тренирующихся людей за воротами было по-прежнему немного. Считаю, что идея с тренировочным лагерем довольно неплоха, но если им не заниматься, а оставить все на волю случая, то люди в скором времени перестанут его посещать. Ну или их количество так и останется в пределах 30 человек. Мэр запросто может этого избежать даже без моего участия, но, видимо, он не очень хорошо понимает, что такое агитация. «Хорошо, здесь и потренируемся», — произнес я, остановившись метрах в 150 от тренирующихся людей. «Гарана, ты и без меня знаешь, чем себя занять. Танис, бери Грика, отойди вон туда и отрабатывай скорость создания заклинаний на Грике». «Гряк возмущен», — произнес гоблин ворчливо. «Почему всегда достается Грику?» «Потому что на данном этапе тебе это нужно», — пояснил я, после чего посмотрел на Таниса. «Кидай в него чем-нибудь. Пусть будет молния, для бодрости». «Гряк бодр», — воскликнул гоблин. «Никто так не бодр, как Гряк». «Хорошо, пусть будет огонь», — кивнул я. «Гряк согласен на молнию», — произнес он, поникнув. «Это все, конечно, здорово», — почесал затылок Танис, «но мне такая тренировка ничего не принесет». «Это пока», — заметил я. «А потом Гряк научится уворачиваться от твоих заклинаний, и ты неожиданно для себя станешь косым магом. Чемпионы гоблинов как раз опасны тем, что в них хрен попадешь». «Гряк не чемпион», — заметил он стеснительно. «Просто шаман косой. А ты убедителен, командир», — ответил мне Танис цедя, хотя смотрел в это время на Грика. «Думаю, эта тренировка будет полезна и мне». Проследив за тем, как радостно подпрыгивающий гоблин следует за удаляющимся от нас Танисом, повернулся к Дану. «А ты с сегодняшнего дня начнешь учиться технике волна копий», — сообщил я парню. «Техника для пользователей стихийной энергии Земли. Аналоги есть и у других стихий, но я их не знаю. Я и волну копий-то узнал случайно. Точнее, не случайно, нужна была техника для Рекса, и волна копий единственная, что я смог достать. Сам я ее создать не могу, понятное дело, но выглядит это примерно так». Повернувшись в сторону лесной опушки, вынул меч, активировал магический щит наручья и встал в позицию. Быстро сформировав необходимые связи в энергосистеме, запитал их на 4 звезды, после чего выбросил руку с мечом вперед. Сорвавшаяся техника выглядела как полутораметровой ширины волна, состоящая из множества небольших золотых молний. За несколько секунд моя волна молнии удалилась от нас в сторону леса, метров на 40. За спиной со стороны тренировочного лагеря раздалось несколько возгласов. «Впечатляет, милорд», — произнес Дан медленно. «Волна копий тоже неплохая штука», — кивнул я. «Только вместо молний — сталагмиты». «Что, милорд?» — не понял Дан. «Шипы из плотно спрессованной земли», — пояснил я. «Разной длины, но не меньше метра. На самом деле тебя легион лучше обучит, но этого придурка еще пойди найди. Может, он и вовсе не в городе. Так что придется мне заняться твоим обучением. Если уж предок Рекса сумел обучить, то уж тебя я точно смогу». После того дня я принял решение тренироваться у ворот каждый второй день. Мы и раньше отрабатывали техники за городом, но происходило это не так, чтобы часто. Обычно что-то разрушительное мы тренировали во время рейдов. Однако, как я заметил, люди в тренировочном лагере с любопытством наблюдали за нами. На мотивацию это не тянет, но как один из элементов. Я вообще частенько задумывался, как замотивировать людей ходить в тренировочный лагерь. К сожалению, без каких-то кардинальных действий с моей стороны, типа штандарта света и клича, что-то сделать довольно сложно. Бегать по тавернам, агитируя людей, тоже не хотелось. Принц я или кто? Если так подумать, то проблема была не в том, чтобы собрать людей, а в том, чтобы мне при этом ничего не делать, или почти ничего. Как-то раз, на обеде в таверне, мой взгляд упал на сидящего там же с друзьями Прана. Мы с ним часто пересекаемся, так что в том, что он находится здесь сейчас, нет ничего удивительного, но именно в этот раз мне в голову пришла мысль, а почему бы не скинуть проблему с лагерем на опытного человека, у которого еще и предок был опытным. Доживав и проглотив мясо, набрал воздуха в грудь. «Пран!» — крикнул я, и когда он поднял голову, посмотрев в мою сторону, добавил: «Подойди, как доешь». В ответ он просто кивнул. Таверна продолжала жить своей жизнью, практически не обратив внимания на мои крики. Что и неудивительно, тут постоянно кто-то перекрикивался. Ждать Прана не пришлось, он подошел практически сразу после того, как мы закончили есть. «Милорд!» — кивнул он мне. «Присаживайся!» — кивнул я в ответ, после чего обратился к Тине, которая выставляла на стол пиво. «Принеси еще пару кружек». «Поняла, милорд, сейчас все будет», — ответила она с улыбкой, после чего убежала. Пран к тому моменту уже уселся на свободный стул, который всегда стоял у нашего стола. Раньше я на него вещмешок ставил, но сейчас, с его весом, остерегаюсь. «Как сам?» — спросил я Прана. «Привык уже к Суре, город как город, милорд», — пожал он плечами. «Только преступности почти нет. Вот к территории демонов в этом районе пришлось привыкать, а так все хорошо. Не отпускают тебя рейды?» «Да», — хмыкнул я. «Слышал, старшим охотникам особенно сложно закончить ходить туда. Это все, что мы умеем, милорд», — пожал он плечами. «Да брось, конкретно тебе, уверен, найдется чем заняться», — заметил я. «И чем, милорд?» — усмехнулся он. «Ходить по лесам и убивать демонов, это все, что я умею. А еще людьми управлять», — добавил я. «Ты же говорил, что в Таиме целой гильдией руководил». «Оно, конечно, да», — повел он плечом. «Только кому такое нужно? Я даже создать новую гильдию не смогу, стар слишком. Да и не знает меня здесь никто. Было бы умение, а где применить найдется», — произнес я, после чего сделал глоток пива. «У вас какое-то предложение, милорд?» — спросил он с любопытством. «Есть такое», — кивнул я. «Не совсем управление, правда, но с людьми работать придется. А если сможешь своих знакомых подтянуть», — кивнул я ему за спину, намекая на стариков, с которыми он обедал, — «будет вообще здорово». «И что надо делать?» — спросил он. «Взять на себя то убожество, которое называют тренировочным лагерем у северных ворот», — ответил я. «В основе своей хорошая идея, но исполнение, прямо скажем, так себе. Необходимо сделать подобие тренировочного лагеря легиона, чтобы людям было интересно и выгодно туда идти». «Сложная задачка», — произнес Пран медленно. «Без людей никакого лагеря не получится. Вам точно это надо?» В первое мгновение я хотел упомянуть мэра и то, что это ему надо, а не мне, но передумал. «Потому что и мне интересно, что из этого выйдет. А если вспомнить о том, что на Суру действительно в любой момент могут напасть, то важность лагеря увеличивается до небес. Если, не дай боги, история со вскрывателями повторится, я хочу командовать тренированным и слаженным подразделением», — произнес я серьезно. «Между нами говоря, власти Драума посчитали, что еще одного нападения не будет, то есть никакой тебе армии в городе. Если что, защищаться придется местным и стражи. Последним я не доверяю, да и мало их, остаются местные. В прошлый раз нам повезло, причем не один раз, а я не хочу полагаться на удачу. Это не мой город, не могу я его защищать, но если что-то случится, уйти я тоже не смогу. Так что придется нам самим позаботиться о будущем». «Я вас понял, милорд», — кивнул Пран. «В принципе согласен поучаствовать, но без согласования с властями города это будет затруднительно сделать. С мэром я на этот счет пообщаюсь», — улыбнулся я и вновь приложился к кружке с пивом. «Думаю, даже зарплату вам сумею выбить. Нам бы ваше слово», — произнес он осторожно. «Не понял», — нахмурился я. «Если вы бросите клич», — начал он было. «Да ты звезданулся», — усмехнулся я. «Какой к черту клич? Ради такого, клич — это сбор легиона, не больше и не меньше. Я не собираюсь с его помощью собирать людей для тренировочного лагеря. Прошу прощения, милорд, я неправильно выразился», — произнес он спокойно. «Нам нужно ваше слово. Если я начну собирать людей, то буду это делать исключительно от вашего имени». Поджав губы, несколько секунд смотрел на него, после чего склонился над столом и, понизив голос, произнес: «Я наследный принц Атолы, нельзя такие вещи делать от моего имени. Можешь говорить, что я хотел бы увидеть нормальный тренировочный лагерь, но не более. Легат Романа одобряет». «Этого достаточно, милорд», — произнес он, склонив голову. «Трибун Сантис выполнит ваше желание. Действуй, хомяк», — выпрямился я. «Принцу Атолы любопытно. Само собой, никаких моментальных изменений в тренировочном лагере не случилось. В следующие несколько дней я вообще никаких изменений не видел. С мэром я насчет прана поговорил, он даже выделил человека, который должен решать возникающие в этом деле проблемы. Учитывая количество работы в мэрии, выделение даже одного чинуши кое-чего достоит. В общем, осталось сидеть и ждать. Если потребуется моя помощь, пран сообщит, а там уже буду думать, что делать и нужно ли что-то делать». Дни текли своим чередом, плавно превращаясь в однообразие. Но не каждое однообразие однообразно, частенько оно очень даже разнообразно. Что сказал, сам не понял. Короче, несмотря на то, что каждый мой день был похож на предыдущий, похож он был в целом, а вот в частности все дни проходили по-разному. Разные тренировки, разные люди в таверне, разные девушки в публичных домах. Хотя последние оставим в стороне. Сегодня я тренируюсь сам, завтра с Даном, послезавтра с Гриком, что само по себе всегда весело, послезавтра опять сам, но уже в другом направлении. Я определенно не скучал, хотя, если посмотреть в целом, каждый день происходило одно и то же, разве что уроки с Гарана напрягали. Вновь ребенком себя почувствовал на них, не стоит забывать и о посетителях. После битвы со вскрывателями к нам в дом постоянно кто-то заглядывает, чаще по делам, как тот же Шигран, но бывает и просто так. Легион забегает, Азин заходил, даже Дэри как-то вечером пришел. Просто так, с мешочком кофе и кувшином вина, типа отдохнуть решил. Но опять же, я не против. Тем более, Дэри прервал урок с Гарана. Вот и в этот раз, когда меня окликнули со стороны калитки, я испытал только любопытство. «Милорд Дарий, ау», замер я с кувшином холодного чая в руке. «Святой, как там его, Тали? Рад видеть». Подойдя к калитке, окинул взглядом старика, который сопровождал святого. На двух паладинов внимания не обратил. «Добрый день, барон», — кивнул мне старик. «Добрый», — кивнул я в ответ. «Вы ко мне или просто мимо проходили?» «К вам, барон», — улыбнулся старик. «Что ж», — вздохнул я, — «вы со святым проходите, а паладины и у калитки постоять могут». «Гарана», — окликнул я его, после чего понял, что опять проболтался. «Скрытность явно не мое, чай мне и гостям». Гарана кивнул и пошел в сторону дома. «Останьтесь здесь», — произнес старик. Талий тоже был не молод, но этот тип вообще древний старец, хотя голос у него был сильный. Что еще, не знаю. Кроме множества морщин, длинной седой бороды и голоса он ничем не выделялся. «Стоп, заметь, святой, кто именно командует твоими телохранителями», — произнес я с усмешкой, пропуская жрецов во двор. «Уж точно не ты». «Я не против, милорд», — улыбнулся Талий. «Охрана меня не напрягает. Паладины находятся в моем прямом подчинении», — пояснил старик. «Так что я один из очень немногих, кто может отдавать приказы охране святого». «Ты тоже паладин?» — скривился я. «Останавливать его не стал, так это уже будет некрасиво с моей стороны». «Нет», — ответил он. «Я начальник штаба боевой кельи, старший жрец Дашдамин, Дурбованец», — уточнил я. «Если не можете выговорить имя, зовите Даш», — кивнул он с улыбкой. «Я привык, благодарю за разрешение», — произнес я, продолжая чуть кривиться. «Ну не люблю я паладинов, и пусть Дурбованец из высшего командования, которое состоит из жрецов, мне от этого не легче. Такие как он даже больше виноваты в бездействии паладинов во время войны. Впрочем, как и высшие жрецы. Слышал, вы не любите паладинов», — покачал головой Дурбованец. «Мне жаль, если мои подопечные вас чем-то обидели, разочаровали», — поправил я его. «И не меня, а моего предка, Алекс Романа», — вздохнул старик. «Мне жаль, но я не могу исправить ошибки тех времен. Присаживайтесь», — указал я на стол в гостиной. Оба жреца уселись за стол, поправили свои робы и, положив руки перед собой, уставились на меня. «Просим прощения, если оторвали вас от дел, ваше высочество», — произнес Дурбованец. «Но у нас важное дело, не срочное, но важное, ну, хоть не срочное. Слушаю вас внимательно», — чуть кивнул я. «Дело в том, что со мной говорила богиня», — сообщил святой. «Работа у тебя такая», — пожал я плечами, так как продолжения не услышал. «Не, ну а зачем такие паузы делать?» «Не удержался, да, ну, да, так и есть», — произнес он растерянно, посмотрев на старика Дурбованца. «И о чем высшая тебе поведала?» — спросил я. «О миссии», — ответил святой, — «о храме, оставшемся на территории демонов и героев, что защищали его. Мы обязаны попасть туда, но без твоей помощи ничего не выйдет». «Ммм», — потер я глаза. «А если с пояснениями?» Госпожа Мела сообщила святому местонахождение храма, в котором пали ее герои 1000 лет назад, — произнес старик. «Все это время мы думали, что храм пал и был осквернен демонической скверной, но, как выяснилось, он до сих пор стоит, непокоренный. И почему Мела рассказала о нем только сейчас?» — удивился я. «То мне неведомо», — покачал головой старик. «Да и есть ли такие, кто понимает, о чем думают боги? Вопрос, конечно, интересный, но меня больше волнует, при чем здесь я?» — спросил я у них. «Это ваша миссия, зачем вы ко мне пришли?» Вопрос может показаться риторическим. Понятно, что им нужен охотник, который доведет жрецов до храма, но в том-то и дело, есть и поопытнее люди. «Почему они ко мне пришли?» «Богиня направила меня к вам», — милорд ответил святой. «Да блин, чую проблемы. Вот прям ко мне», — уточнил я. «К Дарию Романа?» После моего вопроса они переглянулись. «Богиня сказала идти к легиону и искать там помощи», — произнес святой осторожно. «Ну так к нему и идите», — обрадовался я. «Зачем вы ко мне пришли?» «Потому что», — замялся святой, — «именно вы в моих глазах легион, не охотник с таким прозвищем, а вы». «Ошибся, бывает», — пожал я плечами. «Святые в людях не ошибаются», — вздохнул старик. «Вы были первыми, о ком я подумал, милорд», — произнес святой тихо. Непонятно было, что на это ответить. «Что ж», — бросил я взгляд на идущего к нам Гарана. «Вы пришли, попросили помощи, получили отказ. Было интересно с вами пообщаться. Всего хорошего, милорд», — простонал святой. «Эта миссия очень важна, для храма, для меня. Пожалуйста, к святому, что пошел сражаться с демонами, я отношусь очень благожелательно и не хочу его огорчать, только вот просьба у него слишком уж непростая. Тали, пожевал я нижнюю губу, ты тоже пойми меня, не могу я рисковать своими людьми ради чего? Здания, денег, твоей радостной улыбки, этот храм ведь наверняка черт знает где находится, иначе его уже давно нашли бы. Сам факт того, что богиня сказала тебе идти просить помощи, говорит, что миссия крайне опасна. Я готов рисковать ради спасения смертных от демонов, и то с оговорками, а ты просишь рискнуть просто так. Не просто, влез старик. Награда гарантирована. Какая? Усмехнулся я, бросив на него взгляд. Храм Мелы будет у вас в долгу, ответил старый Дурбованец. А ведь серьезная награда. Даже не знаю, пробормотал я, беря кружку с чаем. Здорово, с одной стороны, но такие вы неоднозначные ребята. Честно говоря, не могу придумать, что такого может мне дать храм Мелы, что не нарушит их принципы, а они их не нарушат, и что мне будет полезно. Мне, принцу, будущему королю, а не мне, охотнику. Да и не хочу я в их жреческие дела лезть. Предок вон один раз полез, правда, не к жрецам высшей богини Мелы, а к жрецам старшей богини Акарии. В итоге еле отмахался от Акарии. Эта сумасшедшая коллекционерша нацелилась на душу предка, что вылилось в крупную ссору с ней. Хотя не так, ссора – это что-то долгое, а предок сначала бегал от нее, как от приставучей женщины, а потом крупно посрался. Мат в храме стоял такой, что штукатурка со стен падала. Хорошо, что Акария отходчивая. Что забавно, так как она богиня мести и огня, а еще ее паладины воевали с демонами, в отличие от паладинов Мелы. В общем, Акарию я опасаюсь, а вот Мелу уважаю. Черт с ними, с паладинами, жрецы у нее творили невозможное, после чего умирали, как правило, но возвращаясь в начало мысли, лезть в дела храма не хочется. Предку повезло, но дуракам и раздолбаем в принципе часто везет, я же уповать на везение боюсь. Знаете, все-таки, начал я, было, храм леса, прогремел голос святого, будто по душе рябь прошла. Посмотрев на Талия, вздохнул, бедолага сам был ошарашен. Похоже, его устами богиня еще не разговаривала, а вот лица старика я не видел, так как он в этот момент сидел, низко склонив голову, всем видом выражая почтение. «Хорошо», — произнес я, после чего сделал глоток чая. «Согласен, это будет интересный рейд, милорд», — произнес стоящий рядом Гарана удивленно. «Храм леса какой-то особенный, это храм», — поджал я губы, переваривая воспоминания предка. «В этом храме погиб святой Паварий, самый отмороженный святой милый и близкий друг Эликса Романа». Глава 15. Проводив жрецов за калитку, вернулся к лавочке во дворе, на которую вздохнув и сел. «Милорд, вы уверены, что умерший 1000 лет назад человек, друг предка, который тоже умер 1000 лет назад, является поводом рискнуть жизнью сейчас?» Подняв голову, посмотрел на Гарана, задавшего вполне логичный вопрос. «Не уверен», — вновь вздохнул я, — «но душа требует. Если бы это был ты, я бы через 1000 лет попытался найти место твоей гибели. Просто на всякий случай», — милорд, — улыбнулся Гарана, — «я против таких попыток. Мертвые не должны становиться причиной смерти живых. Тем более я не хочу становиться такой причиной». «Паварий сказал бы так же», — хмыкнул я, — «но его смерть, там слишком много непоняток. Возьмем, к примеру, твоего предка, один из близких людей Эликса Романа. Мне правда жаль, что он умер не своей смертью, но там по крайней мере все предельно понятно. Встал, собрался, ушел на территорию демонов, сгинул. Как именно он умер, это уже не интересные детали, и так ясно, что от лап демонов. А тут, покачал я головой, как по мне, такая же ситуация», произнес Гарана. «Был храм, на него напали демоны, все умерли». «Не совсем», скривился я, посмотрев на старика. «Ха-ха-ха», раздался хохот Таниса в стороне. «Ты что, Гряк, что с тобой, где ты набухаться успел?» «Гряк придет в себя», говорил шатающийся после очередного заклинания Таниса гоблин, «и тупому шаману придет конец, жизнь идет своим чередом. Ты помнишь, что жрецы говорили о храме?» — спросил я Гарана. «А теперь представь, 3-й, 5-й и 7-й легионы прут вперед по захваченной территории, сражения происходят чуть ли не каждый день, маневры, победы, поражения, все ради того, чтобы отбить лес. И в какой-то момент, когда до цели остается максимум неделя пути, к Эликсу Романа подходит один из жрецов и говорит, что все, богиня передала ему, что спешить на помощь храму, в котором засели остатки защитников города, более не имеет смысла, и 3 легиона уходит, ведь боги не врут. А теперь к нам приходят ее жрецы и говорят, что храм до сих пор стоит, 1000 лет стоит непокоренный, и что я должен думать, что там, черт возьми, произошло. И правда, странно как-то, произнес Гарана задумчиво, но повод ли это рисковать жизнью, мне сложно ответить, произнес я, глядя в землю, но одно я точно знаю, Мела не посылает на смерть, хотя нет, бывало, но она всегда об этом предупреждала, и по сравнению с той же Акарией, Мела практиковала подобное очень редко. То есть в принципе, данная миссия, нет, понятное дело, нас ждут опасности, все-таки по территории демонов пойдем, но ничего запредельного, с чем мы не справимся, нам, скорее всего, не встретится. Это, конечно, обнадеживает, произнес Гарана со скепсисом, но я все равно не вижу смысла рисковать. Сделать должником храм Мелы, по-твоему, бессмысленно, усмехнулся я. Будущему королю подобные должники пригодятся, пришлось признать Гарана. Ладно, поднялся я с лавки, давай на сегодня закроем эту тему, не хочу об этом говорить. Если у тебя какие-то вопросы остались, поговорим завтра, когда к жрецам пойдем рейд обсуждать. На следующий день, на удивление, у Гарана никаких вопросов не возникло, как будто он узнал все, что хотел, и больше его ничего не интересовало. Я этому был только рад. У меня у самого в голове каша была по поводу причин согласия помочь жрецам, и спорить еще с Гарана желания не было абсолютно. Идти в храм обсуждать рейд тоже не хотелось, ведь это означало приближение того самого рейда, а я все еще был не уверен в правильности своего решения помочь им. Вроде как душа требует, оплата достойная, но при этом столько сомнений в голове. Тем не менее я согласился, так что идти пришлось. Встреча состоялась в главном здании храма Суры, и на ней, помимо святого Талия и старого дурбованца Дождамина, присутствовали еще два старших жреца из главного храма. Вместе мы обсудили примерный путь до цели и состав команды. Поначалу они хотели отправить в рейд чуть ли не центурию паладинов, которые должны были сопровождать трех старших жрецов. Естественно, святой в этой авантюре участия не принимал, кто б его к демонам отпустил. Но даже так я офигел от того, сколько народа они хотят задействовать. Так что пришлось час с ними спорить, уменьшая количество храмовников до 6 человек. На меньшие они не соглашались. В итоге сошлись на том, что с нами пойдут 5 паладинов и один старший жрец. Я уж хотел было закруглять разговор, но в голову неожиданно пришла мысль, какого фига никто из нас не упомянул целителя. Раз уж в этом деле участвует храм, то пусть выделит нам одного, лишним он точно не будет. После моего предложения жрецы помолчали, переглядываясь, и с легкостью согласились, добавив в команду целителя. В рейд договорились пойти через 10 дней, причем храм Суры был готов выделить место, куда я могу выложить из вещмешка часть добычи с прошлого рейда. Временно. Жаль, конечно, что только часть, но если у храма в Суре нет больше места, то никакое нытье и торг не заставит его появиться. Обсудив со жрецами основные моменты предстоящего рейда, направились с Гарана домой. Настроение улучшилось, так как появилась определенность с датой выхода, который, в свою очередь, будет аж через 10 дней. Так что сегодня могу забыть об этом, занимаясь своими делами. Айву, столица королевства Сува, мало чем отличалась от любого большого города центра западного материка. Архитектура, похожая на то, что было у соседей, общественный строй, армия, одежда, все встречалось где-то еще. Единственное, чем отличались жители Сувы и ее столицы от соседей, это непомерная гордость от того, что их страна никогда не находилась в составе древней империи. И вроде что такого, империя не занимала весь материк и стран, не входящих в ее состав полно, но сувийцы всегда делали упор на то, что они граничили с империей. Если их послушать, то Сува столетиями, если не тысячелетиями отбивала атаки злобных имперцев, борясь за свою свободу. Да, были и другие страны, что граничили с империей, но к настоящему моменту осталась только одна. Народы никуда не делись, а вот страны давно уже распались. Ролия, Верн, Драум, Силу, та же Атола, все это бывшие провинции империи. Дурбована и вовсе не существовало, хотя часть его территории когда-то тоже входила в состав империи. Как и у Сувы, конечно, но сувийцы эти земли завоевали. Это раньше они были маленьким, но гордым королевством, а сейчас они огромная страна. И именно здесь, в столице, осел знаменитый бродячий музыкант Арен Золотое Ухо. Самый известный менестрель Айву, один из известнейших в Суе и просто известный на континенте. Он играл во дворцах, тавернах и деревнях, прошел сквозь гражданскую войну роли, где играл обеим сторонам, издевался над демонами в Верне и Драуме, ломал язык в Дурбоване, выступал перед малолетним принцем Атолой и его матерью, нажирался в хлам в столице Гномьего королевства, не был допущен в Эльфийское, из-за чего целый год голосил на границе, выводя из себя эльфийских пограничников. Бывал на летающих островах, на восточном континенте, правда, только в одном городе, чуть не умер от обезвоживания в великой пустыне юго-запада. За свои 65 лет Арен обошел, если и не весь западный континент, то большую его часть. 13 лет назад, во время путешествия по охваченной гражданской войной роли, Арен подобрал умирающего от голода 5-летнего мальчика, и именно из-за него 5 лет назад он осел во Льву. Парню нужно было нормальное образование, и местная академия ничем не хуже, да и не лучше других. Говорят, конечно, что в Атоле это самое образование лучшее на континенте, но на тот момент Арен был ближе к столице Сувы, чем к столице Атолы. Да и не видел старик разницы в академиях. И вот уже 5 лет он с Сиднем сидит в одном городе, развлекая местных своим творчеством. Ищет бедный старикашка за подушкой, под подушкой, бормотал себе под нос Арен, придуманный на ходу стишок. «Да где вы, сволочи? Эти чертовы очки вновь куда-то пропали, учитель!» Раздалось со стороны выхода из дома. «Гуран, мальчик мой!» — крикнул старик только что вернувшемуся домой парню. «Ты не видел мои очки?» «Под подушкой смотрели», — был ему ответ. «Конечно!» — возмутился Арен. «А на голове? Что за тупой?» — начал было старик, но на автомате все же поднял руку. «Они под подушкой были. Вы обедали?» — спросил 18-летний парень, вошедший в гостиную. «Да к черту обед!» – отмахнулся Арен. «Рассказывай, что там у тебя с аттестатом?» «Вот», – протянул ему Гуран свиток плотной бумаги. Развернув аттестат, Арен опустил со лба очки и принялся читать. Выглядел он в этот момент солидно. Коротко стриженные седые волосы, домашняя мантия, куча морщин и очки. «Судя по оценкам, ты должен быть лучшим», – посмотрел министрель на своего воспитанника. «Учитель», – вздохнул парень, покачав головой. «В самом начале, большими красными буквами. Лучший ученик», – выкрикнул Арен. «Поздравляю, молодой человек. Вы шли к этому 5 лет и наконец вся эта мутата с учебой закончена. Вы же меня в эту мутату и окунули 5 лет назад», – усмехнулся Гуран. «Мне сказали, что это важно», – пожал плечами Арен. «А если серьезно, то ты молодец. Выпуститься лучшим учеником – это достижение, о котором можно вспоминать всю жизнь. А еще можно издеваться над детьми и внуками, которые не смогли повторить твой успех». «Учитель», – улыбнулся Гуран, покачав головой. «Ладно, потом отпразднуем. Вы обедали или как обычно?» «Я», – отвел взгляд старик, – «не люблю изменять своим привычкам». «Тогда пойдемте на кухню», – показательно вздохнул Гуран. «Приготовлю вам чего-нибудь». К еде Гуран относился очень серьезно, пусть и старался этого не показывать. И дело даже не в том, что он умирал от голода, когда Арен его подобрал, а в том, что года через 3 после этого они с ним путешествовали по королевству Изура, в котором из-за неурожая распространялся голод. Не привязанный к конкретному месту министрель с учеником прошли королевство насквозь, но денег они, пока шли, зарабатывали мало. Еды вокруг было тоже не сказать, что много, так что большая часть того, что Арен зарабатывал, уходила на еду мальчику. При этом сам он не доедал, скажем так, но если для старика это было нормальным явлением, через что он только не прошел за свою жизнь, то парень те 2 недели запомнил накрепко, и с тех пор его напрягало, если учитель пропускал приемы пищи. «Собираюсь покинуть город в скором времени», – огорошил парня Арен. «В смысле?» – замер Гуран с ложкой у рта. «Куда? А как же дом? А зачем? Душит меня Айву», – ответил Арен. «Такой этот город застывший. Не могу я тут больше жить. И дело не в том, что вы 5 лет на одном месте сидите», – уточнил Гуран. «Именно в городе, и это тоже», – кивнул Арен. «Но я и раньше по нескольку лет на одном месте жил, так что не это главное». «Могли и раньше сказать», – вздохнул Гуран, вернувшись к салату с колбаской. «И прервать твою учебу?» – хмыкнул Арен. «Нет уж, то есть вы из-за меня. Факт», – прервал его старик, проглотив еду. «Из-за тебя. Но не принимай это близко к сердцу. Твое воспитание – моя обязанность. И эта обязанность меня не напрягает. Так что, этот город был выбран мной. Да, сидим мы тут из-за тебя, с этим сложно спорить, но выбор-то это мой. О том, что именно я остановился во льву, ты не забыл, надеюсь. Моя ошибка. Лучше бы до Толы дошли. Уж где-где, а в Брине постоянно что-нибудь интересное происходит. Так что не бери на себя слишком много. И куда мы теперь?» Чуть успокоился Гуран. «В Драум», — ответил старик. «Ты ведь слышал истории оттуда? Боги, как же я хочу услышать все из первых уст. О том, как люди бежали из города, о безнадежности в глазах женщин, о злости мужчин, о том, кто первый решил дать бой, и том, как строй воинов стоял, сдерживая атаки демонов. Как жаль, что меня там не было», — произнес он тихо. «И слава богам, что не было», — проворчал Гуран. «Возможно, я даже смог бы исполнить свою мечту», – произнес старик, не обратив внимания на слова парня. «Мечту?» – приподнял брови Гуран. «Это которая сыграть на барабане во время боя с демонами?» «Она», – вздохнул Арен. «Как показывает практика, без армейского подразделения перед тобой такого лучше не делать, а когда у нас армия в последний раз с демонами сражалась, 7 лет назад при нашествии на Таим», – ответил на автомате лучший выпускник. «Вот», поднял вилку Арен и сокрушенно продолжил. «Мало того, что не угадаешь, где они в следующий раз нападут, так это еще и не часто происходит. Вы, главное, на людях, когда об этом говорите, не используйте сожалеющий тон, а то нас там же на вилы посадят», — поджал губы Гуран. «И что это за практика, о которой вы говорили?» «Да», — дернул плечом Арен, возвращаясь к тарелке. «Лет 20 назад в Верне я из-за своей мечты чуть на тот свет не отправился. С тех пор осторожничаю. А тут, прям как в моих мечтах все происходило. Просто выйди за ворота. Вы ведь понимаете, что это просто слухи?» — спросил Гуран осторожно. «Байки. До нас правдивая информация просто не дойдет. Слишком далеко мы. Эх, в который раз вздохнул Арен. Черт с ним, с участием, но хотя бы опросить свидетелей и написать песню на эту тему, я обязан. И плевать, что там правда, а что вымысел. Так что готовься, мы едем в Суру. За следующие 10 дней ничего особого не произошло, из заметного только увеличившееся количество людей в тренировочном лагере. Возможно, это естественный ход событий, но, скорее всего, это работа Прана. Он меня тут на днях попросил почаще различные техники демонстрировать, когда я с парнями тренируюсь у ворот. Зрелище, какое-никакое, может и привлекает кого. Если подумать, лично для меня заметным событием стал тот факт, что я начал отрабатывать полет. Пока что данная техника слишком напрягает мою энергосистему, но это пока. Со временем я уже на 6-й звезде смогу подниматься над землей метров на 10, или прыгать с высокой скалы, не боясь убиться. Хотя последнее для опытных пользователей, активируешь технику слишком рано или слишком поздно и все, каюк. Получается, Гарана тоже знает эту технику, спросил Танис, наблюдая, как я парю, объятый молниями в 20 сантиметрах над землей. А почему не показывал никогда, это ж удобно. Приземлившись на землю, деактивировал технику, после чего золотые молнии, бегающие по моей фигуре, исчезли. Полет, техника очень редкая, ответил я, поведя плечами. Даже во времена империи, сейчас ее встретить, наверное, еще сложнее. Ну, мог бы и научить старика, хмыкнул Танис, бросив взгляд на стоящего рядом Гарана. «Думай, о чем говоришь, пацан», — произнес Гарана резко. «Родовыми техниками не разбрасываются. Такому даже друзей не учат, так как секреты рода не принадлежат одному человеку. Эта техника была далеко не у каждого рода», — произнес я, потирая шею. «А знаешь почему?» «Просвети», — закатил глаза Танис. «Потому что общая у этой техники разных родов только основа. Ядро общей схемы», — постучал я себя по груди. «Моя техника такая же, общие принципы похожи, но детали созданы исключительно под меня, точнее, под пользователя моей техники развития. Даже если я все расскажу и покажу, никто другой ее все равно использовать не сможет. Полет, как и большинство остальных моих техник, как и сама техника развития, созданы родителями Алекса Романа. Теоретически 90% всего этого может использовать кто угодно. Техники, конечно, не покажут всего потенциала, но как факт, оставшиеся 10% техник разработаны под метод развития, которым я пользуюсь, и другие люди ими пользоваться не могут. Прям целая лекция, проворчал Танис, мог бы и покороче. Чтоб ты сам потом 1000 вопросов задал, усмехнулся я, что ты тут вообще делаешь, иди, вон тебя Гряк ждет. Гряк на самом деле не ждал, а валялся на земле, но кого это волнует? Гряк страдает, простонал гоблин, услышавший мои слова. За день до выхода в рейд нас вновь навестили жрецы, на этот раз Бесталья с его охраной. Пришел до Ждамина и еще один такой же старый жрец. От Дурбованца он мало чем отличался, разве что борода была более пышной, но такой же седой. «Доброе утро, ваше высочество», — поздоровался Дурбованец. «Здравствуй, юноша», — кивнул второй старик. «И вам доброе», — посторонился я, пропуская их в калитку. «А это не вас я нанимал своего друга лечить?» «Вполне возможно», — ответил второй старик. «Дом кажется мне знакомым, но у меня столько клиентов, мальчик, что я не могу запомнить всех. А что именно я лечил?» «Пациента пронзил меч демона», — произнес я, идя справа от него. «Физическое повреждение мы зельями залечили, а вот заражение демонической энергией. Все, можешь не продолжать», — вспомнил, остановил он меня. «Замечу, что и физическое повреждение было не до конца вылечено. Паразитарно разъедающий эффект демонической энергии подчас сильно препятствует лечащим эффектам зелий. Дарья Романа, кстати», — представился я. «Товарь Эдан», — кивнул он. «Аристократ, не помню, представлялся он в прошлый раз или нет, но то, что он аристократ, в памяти у меня не засело. Хотя в тот раз я вообще мало, на что внимание обращал. Приятно познакомиться», — произнес я. «Если так можно выразиться, выручили вы нас тогда, за деньги», — заметил он. «Так что это была просто работа. Работу тоже можно выполнять по-разному», — пожал я плечами. «Фу, молодой человек», — скривился он. «Как можно такое говорить? Если взял на себя обязательства, будь любезен выложиться по полной. Хотел бы я жить в мире, где все так работают», — скривился я. «Вы слишком пессимистичны, молодой человек», — усмехнулся товарий. «Эти двое пришли ко мне обсудить состав команды, ну и представить целителя, который пойдет с нами. Целителю седьмого круга я был несомненно рад, а вот с тем, что вторым жрецом будет Дурбованец, не совсем согласен. И дело даже не в том, что он связан с паладинами, просто старик. Собственно, старик. Он не был магом или магическим воином, он просто старый жрец. «Понимаю ваше беспокойство», — покивал Дурбованец, как и все мы, сидящие за столом в гостиной. «Но все в порядке, я прошел полный курс физического улучшения зельями. С многомесячными путешествиями у меня проблем не будет. Да, есть такой курс, когда ты несколько месяцев пьешь различные дорогущие зелья. Для магических воинов этот курс бесполезен, так что я не знаю, насколько он эффективен, особенно если мы говорим о древнем старце. Если бы вы нас сопровождали, я бы просто плечами пожал», — произнес я. «Проблема в том, что это мы вас сопровождаем. Именно от вашего состояния зависит, как быстро мы доберемся до цели. Сможем ли в той или иной ситуации убежать от демонов? В принципе, непонятно, как действовать, если что-то случится. Бросить-то мы вас не можем, а в ином случае бросили бы», — удивился Дурбованец. «Ну или изобразил удивление, не знаю. Все зависит от вашего поведения», — пожал я плечами. «Если начнете чудить, то я вас в любом случае брошу». «Что в вашем понимании означает чудить?» — спросил Дурбованец без улыбки. «Например, если будете требовать от нас чего-то, не соответствующее нашим обязанностям», — ответил я. «Или свернуть куда-то, куда идти не стоит, или убить кого-то, кто не мешает нашему пути. Чудить, короче, смысл этого слова везде одинаков». «Благодарю за пояснение», — кивнул Дурбованец. «Но как вы и сказали, эта ваша команда сопровождает нас и мое участие не обсуждается. По поводу старшего целителя товария у вас претензий нет?» «Нет», — ответил я, дернув щекой. «Целитель седьмого круга покрепче нас с вами будет. В итоге пришлось согласиться с окончательным составом команды жрецов. С нами пойдут Дурбованец, товария и пять паладинов. С моей стороны только наша команда. Хотел я было привлечь опытного охотника в качестве проводника, того же Тагана или Легиона, но храмовники приняли эту идею в штыки. Я этому даже не удивился, учитывая, что до этого они пытались тонкими намеками указать на нежелательность присутствия в моей команде Грика. Я, естественно, ничего не понял, и они отступили. Встречались утром у северных ворот. Несмотря на раннее время, в тренировочном лагере уже было несколько человек. Так как тренеров не было, они занимались физическими упражнениями, турники, гири, все дела. Храмовники появились минут через пять после нас. Как и договаривались, пять паладинов и два жреца. Первое, что бросилось в глаза, это дорогущая броня на паладинах, а дешевыми эти пышущие маны железяки быть не могут. Явный новодел, имею в виду, что во времена империи, если что-то обрабатывали магией, старались сделать так, чтобы эти вещи не фанили слишком сильно. Сами доспехи, к слову, у паладинов были южного образца, не ларика сегментата империи, а более тяжелые и закрытые, еще и раскрашенные какими-то вензелями и рунами. «Монументальная штука», — кивнул я на паладинов, подойдя к жрецам. «Они бегать-то в них могут, не сомневайтесь, барон», — ответил Дурбованец. «Доспехи паладинов не такие тяжелые, какими кажутся. А вещи ваши где?» — спросил я, оглядывая команду храмовников. «Нам месяца три путешествовать предстоит. Безразмерные мешки», — ответил Дурбованец, поведя плечом с лямкой мешка. «Не волнуйтесь, барон, мы готовы к путешествию. А вы?» — осмотрел он нас. «У вас, судя по всему, тоже безразмерная тара?» «Ну да», — чуть удивился я. «А, точно, вы же не присутствовали, когда я у вас добычу свою складировал. В общем, мы тоже готовы. Идем, идем», — кивнул Дурбованец. Глава 16. Первые пару дней рейда я постоянно косился на старого дурбованца, пытаясь уловить признаки усталости. Он, конечно, говорил о курсе укрепляющих зелий, но я об этом курсе знал только то, что он существует, и то, что он очень дорогой. Как он действует, что именно он делает, по какому принципу работает, я не знал, и предок не знал, хотя тоже слышал об этом курсе. Так что да, я опасался того, что Дурбованец начнет выдыхаться. Но старик продолжал идти, не выказывая признаков усталости. «Надеюсь, так будет и дальше. Насчет целителя я не опасался, эти ребятки всегда ответственно относились к своему здоровью и улучшали свои физические возможности, как только можно. И чем выше целительский ранг, тем более продвинутые улучшения они могли себе позволить. А у нас тут не абы кто, а целитель седьмого круга. Думаю, в плане выносливости он не хуже меня, а в плане общего здоровья даже лучше. Все-таки я могу чем-то заболеть или отравиться, а вот товарий, как мне кажется, давно забыл, что это такое. В силе, защите, магическом сопротивлении и тому подобном я его, естественно, опережаю, но сомневаться в том, что он запросто выдержит этот рейд, не приходится. На паладинов я тоже не обращал внимания, ибо мне на них в целом плевать. Единственная интересная деталь, связанная с ними, это имена, точнее, их отсутствие. Пятерка паладинов представилась по номерам. Командовал ими первый, но номера остальных я на всякий случай запомнил, хоть и надеюсь, что общаться придется только с командиром. В целом мое общение с паладинами. Проехали, не было никакого общения. А вот со жрецами я общался вполне нормально, но каких-то интересных глубоких разговоров у нас не было. Если и болтали, то о всякой ерунде. Забавно, что самым общительным был целитель. Старик постоянно травил байки, вспоминая тот или иной случай из своей жизни. В основном, конечно, связанные непосредственно с его родом деятельности. Где-то было смешно, а где-то, признаться, страшновато. Например, когда он рассказывал о пациенте, кожа которого практически полностью покрылась мхом, словил какое-то проклятие на территории демонов. Само проклятие сняли маги, а вот с последствиями разбирался товарий. Хотя, как по мне, это не мох был, слишком длинные корни, рассказывал он вечером третьего дня рейда. Нет, не то чтобы они длинными были, но на сантиметр под кожу уходили, причем плотненько так. «Все, все, прошу», — поднял я руки. «Не надо таких подробностей, ужин же скоро». «Эх, слабаки», — усмехнулся товарий. Путь мимо Верона и Гарана проходил с боями. Когда нас вел Таган, боев практически не было, а вот из Гарана и меня проводники вышли такие себе. Не знаю, как так, учитывая, что у нас сфера внимания у обоих, но твари как будто за пару километров нас чуяли и шли четко к нам. Не все, понятное дело, иначе мы утонули бы в сражениях, да и количество демонов в том районе такое, что пришлось бы отступать, но даже так, далеко нам до опытных охотников. Самый неприятный бой случился, когда нас недалеко от «Ласточки-8» зажали два демон-командира со своими отрядами. С двух сторон зашли, один с востока, со стороны бывшей базы, а второй с запада. Учитывая, что на западе ничего, непонятно откуда там отряд демон-командира. Бродячий отряд, ну тогда мы какие-то неудачники. Хотя, нет, ничего там нет. Если смотреть на карту, то в пяти днях от нас должен стоять павший за один день Партум. Точнее, его руины. Но это, блин, пять дней пути. Да и городок этот небольшой, что там делать шестизвездочному демону, такому как демон-командир, непонятно. Твари подобного уровня города смертных не очень любят и сидят там только по приказу, но зачем приказывать сидеть в Партуме, непонятно. Командир паладинов, когда узнал об окружении, предложил отступить, дабы встретить оба отряда в лоб, но покрутив в голове ситуацию, я приказал хватать жрецов и на полной скорости нестись к демонам на востоке. Они тупо ближе были. Паладины не возражали, но после битвы пришлось пояснить, что демоны не дураки, и если можно ударить с двух сторон, они так и сделают, и никакое отступление не поможет. Ладно бы позади нас какое-то место хорошее для обороны было, но нас окружал лес и ничего более. Так что перебить демонов поодиночке я посчитал более рациональной идеей. В целом, даже напади твари вместе и с разных сторон, наш отряд все равно справился бы, но проблема была в жрецах, сражаться в окружении и защищать гражданских та еще задачка. Обычно в такой ситуации неспособных защититься ставили в центр строя той же центурии, но у нас-то не подразделение из 60 человек, мы не могли окружить жрецов стеной щитов. Им одного близкого взрыва хватит, тупо камнями посечет. В лесу их мало, но если не повезет,